Он пожирал все на своем пути. Маг вскинул руки к ледяным сводам, словно сам вызывал адское пламя. Наши воины таяли заживо, их крики, их мольбы. Они звучали, как последний хор умирающего мира. Никто не спасся. Ледяные опустили головы. У многих дрожали пальцы. Кто-то сжимал рукоять оружия с такой силой, что ледяные перчатки трещали по швам. Наш владыка сражался, как великий Нефльгарм, сдавленным голосом добавил маг. Но даже он не смог в одиночку противостоять ярости стихии. Маг оказался оратором от Бога. Я ему разве, что в ученики гожусь, и то, не факт. Он буквально управлял толпой, словно дирижер, заставляя ее сопереживать, страдать, негодовать, все как по нотам. Слова о вчерашней битве отзывались эхом в душах слушателей, будто они сами стояли на морозной равнине, сами чувствовали, как огонь пожирает их ледяную кожу, как снег и лед плавится под ногами. С одной стороны, мне представление понравилось. Он достаточно точно описал все, что могло происходить на поле боя, но мы-то знаем, как все было на самом деле. Впрочем, как и сказал Вильди, какая разница, говорил маг слишком убедительно и, что самое главное, это играло нам на руку. А с другой стороны, я все же опасался, что мы сами себе подобными сказками выкапываем большую братскую могилу. Я начал посматривать на Аруша. Парень смотрел на мага и каждый раз, когда тот завывал, сжимал кулаки до хруста. Энергетический силуэт парня кипел от злости. Да и не только он, магу удалось пробиться в сердца ледяных и вызвать праведный гнев. А это уже было крайне опасно. Нам сильно повезло, что они нас не увидели, задумчиво пробормотал Тамерлан. Да, владыка тогда обратил внимание не на меня, а на сам Прабай, кивнул я. Повезло, или мы вселили в воинов такой ужас, что они сбежали как трусливые псы, вмешался Вильди, прищурившись. Я вновь прокрутил в голове встречу с Хельдрасом и то, как он пытался прикончить снежного демона. Хоть убей, не тянет он на владыку, ни грации, ни мощи. Он даже не смог проткнуть его трезубцем. Что это за великий и ужасный владыка такой? Настоящий должен был убивать взглядом, а не размахивать трезубцем, так и себя поранить можно. Сразу после того, как маг завершил свое выступление о проделках огненных демонов, он вновь наклонился к Хельдрасу. Тот, едва пошевелившись, зашептал ему что-то, затем, не спеша, поднял руку, облаченную в ледяную перчатку с острыми, как кинжалы, пальцами, и указал прямо на Аруша. «Дитя!» Голос Хельдраса разнесся по залу, как удар хлыста. «Ты смеешь стоять перед владыкой, не склонив головы? Это не просто дерзость, это плевок в лицо всем, кто погиб вчера. Да твою ж мать!» — выругался я про себя. «Из всех тем для конфликта вы выбрали эту?» «Нет, судя по всему, владыка даже и не слушал мага. Кому нужна война с огненными демонами, когда задето самолюбие? Как это так? Какой-то сопляк стоит перед ним, гордо выпятив грудь. Ну стоит себе спокойно парень и пуст стоит. Чего ты докопался? Не поклонились ему, видите ли? А может он и не должен?» «Точно, он и не должен». Аруш с дрожащими губами посмотрел на меня в поисках поддержки. Если бы его лицо могли побелеть от страха, то оно бы это непременно сделало. Если бы у него было сердце, оно бы ушло в пятки и там скончалось. Зато с глазами у парня все оказалось в порядке, они расширились от ужаса до такой степени, что стали похожи на два фонаря, осталось только свет включить. Парня не трясло, его буквально заколотило от отчаяния. Я нахмурился. Нет, я начал закипать от ярости. С какой стати он так с ним обращается? А ведь это именно он и его друзья первыми бросились нам мстить. Остальные воины, да и все, кто здесь находились, что-то делать этого не спешили. Лицемеры чертовы. Взять его, завизжал маг, не дождавшись реакции. Красные и черные воины шагнули вперед, вытянув в сторону парня двуручные мечи. Их лезвия блеснули в отраженном свете. Таким мечом крайне удобно рубить все, что попадется на твоем пути. Твари в этом мире огромные, простыми зубочистками вроде ледяных копий или стандартными клинками их не разрубить, не говоря уже о том, чтобы прикончить. Слишком сложно, пока изловчишься, а здесь один раз рубануло и все, дело сделано. Главное, чтобы силенок побольше было, а там дело техники. Я усмехнулся. Голос мага, который минуту назад звучал как труба апокалипсиса, теперь казался мне визгом обиженной кухарки. Истеричка, мать его, нашли самого слабого, и сразу взять. Герои, чтоб вас, владыка, выкрикнул я, прикрыв собой Аруша. Он, не дитя, богиня признала его силу, и теперь он, один из нас. Не знаю, на что я надеялся, когда это сказал. Может, на здравый смысл, но, увы, слова посланника, мои слова, были проигнорированы. Складывалось впечатление, что теперь не они играли по моим правилам, а я стал заложником собственных иллюзий. Красные и черные даже не дрогнули, настолько в себе уверены, они продолжали двигаться на нас. «Не слышите меня?» «Да», – прошептал я вслух едва слышно. «Ну-ну, раз так, я сделаю все, чтобы они услышали. Давайте, ублюдки», – прошипел я, – «подходите ближе». Активировав дар ярости, я начал закипать еще сильнее, дожидаясь, когда они оба окажутся в пятиметровой зоне действия дара хроносферы. «Еще один шаг и вам п. Договорить я не успел. Тамерлан и Вильди появились перед ними, не сговариваясь, словно почувствовали мою жажду крови. В следующее мгновение их тела озарились золотистым светом, и зал содрогнулся от давления, от той самой сырой, первородной силы, которую они выплеснули наружу. Двойной выброс, мать их, без предупреждения. Меня едва не свалило на колени. Ледяная корка, покрывавшая тело, пошла сетью тонких трещин. В любой момент она могла лопнуть, и не только у меня. Весь тронный зал в зоне действия давления начал потрескивать и гудеть. Несколько ледяных упали, не в силах сопротивляться такому выбросу энергии. Да и как бы они это сделали? У одного харя треснуло напополам, а другой упал и ударился об лед затылком, отколов от него приличный кусок. Остальные старались падать на колени, ломая их к чертовой матери. Кажется, мои орлы перестарались. Я метнул взгляд в сторону. Оружь был буквально впечатан в ледяной пол, но все еще был жив. Парень честно пытался подняться, он каждый раз его прижимал обратно, словно притягивало магнитами к полу. Рядом на одно колено опустился Ярослав, заслоняя его собой и отчаянно пытаясь помочь, но и ему тоже было не сладко. Паника захлестнула зал. Ледяные кинулись в рассыпную, кто прикрывая головы, кто хватаясь за оружие. Кто-то пытался удержаться на ногах, кто-то замер в оцепенении. Арбалетчики, которые стояли позади трона, выдвинулись вперед и направили на нас арбалеты. Все воины в зале ощетинились оружием, чтобы в любой момент броситься в битву. Все шло к тому, что через секунду здесь начнется настоящая бойня. «Давай, сделай еще один шаг», на фоне общего галдежа, голос Тамерлана прозвучал крайне тихо, но в то же время в нем оказалось столько стали и смертельной угрозы, что даже у меня под кожей пробежал морозец. «И я казню тебя за оскорбление богини. Я оторву тебе голову», — рыкнул Вильди, — «никто не смеет перечить великой Мароне». Вот оно, пронеслось у меня в голове. Этот надутый маг оскорбил богиню, и теперь он — центр конфликта. Прекрасный повод переложить все на его хрупкие ледяные плечи. Шанс выкрутиться из этого недоразумения, не теряя лица. Недолго думая, я активировал телепорт и переместился за спину магу, словно тень. В моих руках появился двуручный энергетический меч, усыпанный древними рунами. Он пульсировал энергетическим светом. Я вложил в него столько энергии, что он буквально ослепил в момент появления весь зал. А потом я приложил его к шее мага, которая начала очень быстро таять. «Как ты посмел?» — рявкнул я во весь голос. «Богиня милосердна, но не прощает ошибок. Да, мне пришлось привлечь к себе максимальное внимание, чтобы провернуть еще один фокус. В зал, на огромной скорости, начало влетать все оружие, которое у нас недавно отняли. Мои волшебные нити, как всегда, сработали идеально. Стражники, что охраняли вход, уже вбежали в зал, оставив пост, на котором оно лежало, так что проблем по пути не случилось. Оружие пролетело мимо них. Раз уж пошла такая пьянка, то оружие нам точно не помешает». Лана крутанулась вокруг себя и, стукнув со всей силы по ледяному полу, уперла копье в ботинок, направив на владыку. Осколки льда взметнулись фонтаном, осыпав ближайших аристократов. Те в панике поползли прочь. Скользя и падая, они думали только об одном – как убраться отсюда поскорее. Давление в зале нарастало. Но все это – цветочки, если эти ледяные псы, раскрашенные во все цвета радуги, сейчас активируют свою чистую энергию. Тогда нас не просто раздавит, нас размажет по ледяному полу так сильно, что останутся только кровавые следы, которые очень быстро замерзнут, оставив о нас лишь воспоминания. «Ярослав!» — выкрикнул я по дару связи, защищая парня. «Так точно!» — отозвался Ярослав. Его клинки вернулись в руки, и он, поднявшись, шагнул вперед, встав перед Рушем. Ярослав начал рычать, готовый в каждую секунду переметнуться в зверя, но лучше бы он этого здесь не делал. Все эти воины всю свою жизнь кромсали тварей. «Вот это другое дело!» Тамерлан хищно усмехнулся, ловко подхватив свой ятаган. Аура вокруг него вспыхнула еще ярче. «Да ты издеваешься!» От увеличившегося давления, ледяная корка на моей щеке хрустнула еще сильнее, и кусочек льда предательски откололся, упав на пол. «Пусть будет», — фыркнул Вильди, стиснув в руках меч с даром укрепления металла, который он захватил с собой на всякий случай. «Если хотят драки, они ее получат». «Довольно», — загремел голос откуда-то сверху, такой громкий, что тронный зал в буквальном смысле задрожал. Барельефы на стенах начали падать на пол, разбиваясь вдребезги. Абсолютно все ледяные схватились за свои головы, корчась от боли. «Нас жутко повезло, потому что ледянокорка прикрывала перепонки». Голос прокатился по залу, ударив в голову, но это было на грани. Я постарался не отводить меча от шеи мага, но в какой-то момент наплевал на него. Сейчас главное – выжить. Глиняные пробки, проверенные временем, появились у меня в ушах. Весьма вовремя, ведь гаденыш продолжил разоряться на весь зал. «Я, великий Хальдрас, приказываю вам остановиться». Донеслось снова, но уже не так громко, как в прошлый раз. «Какого черта?» Я мельком взглянул на владыку, который бился в агонии на троне. «Кто же тогда?» Сверху, из мрака под потолком, вынырнул ледяной дракон. Длинный, гибкий, как змея, он переливался в лучах света и звенел в воздухе. Цепляя кристальным гребнем своды, он начал стремительно опускаться вниз. «Отбой, отбой, парни, у нас отмена, слышите?» — прорычал я через связь, уставившись на дракона. На радаре он отметился как черная дыра, мать его, непроглядная, страшная до жути. И, что самое главное, над его меткой мигала опасная аббревиатура «А», двойная. Я стоял, выпучив глаза на летящего монстра, и только краем зрения заметил, как маг, словно слизняк, скользнул за трон. Сбежал, как только выдалась возможность. Взглянув на владыку, который все-таки умудрился потерять сознание, я нашел в себе силы злобно ухмыльнуться. Так и знал, что это двойник. Ну, не мог управлять городом такой слабый ледяной, но теперь все встало на свои места. Настоящий, прямо сейчас приземлялся среди своего воинства, стараясь никого не раздавить по ходу. Другой вопрос, почему я этого ледяного дракона вижу только сейчас? Почему он так внезапно появился? Сидел в изнанке или же только что прилетел? Вопросов было много, а ответов, как водится, ровно ноль. Впрочем, кому они нужны, когда все вот-вот полетит к демонам под хвост? Я обратил внимание на остальных разноцветных клоунов, которые, все как один, повернулись в мою сторону. Двуручные мечи взлетели в воздух, готовые в любой момент обрушиться на мою многострадальную голову. Кажется, я понял план. Они собирались нарубить меня ломтиком, чтобы накормить разгневанного дракона. Я сказал «достаточно», — раздался голос дракона, такой холодный, четкий и человеческий. Я взглянул на дракона, который медленно плыл в нашу сторону, но что-то в нем начало резко меняться. Он начал таять, точно. Его тело начало уменьшаться, обретая человеческую форму. Секунда, другая, и вперед уже плыл не дракон, а шел мужчина. На вид, лет 30, может, чуть меньше. В отличие от остальных ледяных, он был гладко выбрит, что само по себе казалось странным, будто у него не было времени, чтобы обрасти хоть капелькой щетины. Ни брони, ни орудия, только элегантный костюм, сияющий серебристым льдом, с изысканными узорами, которые красиво переливались на свету. «Тоже мне, модник местный», — фыркнул про себя я. Мужчина направился к нам. Удивительно, но лед под его шагами не трещал, словно опасался произвести на свет хотя бы один звук. Приближаясь, мужчина слегка склонил голову и одарил нас ледяной улыбкой. Хочет казаться более дружелюбным, чем есть на самом деле. Улыбка показалась мне притворной. Типичная улыбка существа, способного запустить нас в стратосферу, если испортить ему настроение. Но больше всего меня поразили рога. Чистейшие ледяные кристаллы причудливой формы. Они поднимались вверх от висков, плавно загибаясь назад, образуя нечто среднее между венцом и короной. Я уже видел такие у статуи Мараны, на центральной площади Альхейма. Совпадение? Не думаю. «Приветствую тебя, великий Хальдрас», — произнес я и преклонил колено. «Даже если я ошибся, лучше не рисковать, особенно если перед тобой дракон в теле ледяного». «Надо же», — произнес Хальдрас с легкой насмешкой, но по приподнятым бровям было видно, что он крайне удивлен. «Надо же, я приятно удивлен, что сестрица меня еще помнит». Глава 19. «Сестрица, мне показалось, что прямо сейчас крышка моего гроба захлопнулась и кто-то начал заколачивать в нее гвозди. Кто же знал, что Великая Марана и этот рогатый тип и правда окажутся родственниками. Но если она богиня, то он, получается, тоже бог, бог этого мира. Я вспомнил Борея и Адрана. Нет, делать ему, что ли, нечего, чтобы заниматься простыми смертными. Может, хранитель, а вот это уже похоже на правду. Остальной отряд последовал моему примеру и опустился на одно колено. Сейчас не до сотрясания мускулами. Офигеть. Тамерлан оказался шокирован представлением Хальдраса. Я всю жизнь скитался по пробоям и ни разу не встретил ни одного существа сильнее себя. Разве? Склонивший голову Вильди фыркнул от смеха. Тебе просто повезло, проворчал Тамерлан в ответ. Замолчали. Рыкнул я на них. Он может читать наши мысли на раз-два. Поняв, кто перед нами находился, я пришел в ужас. Что, если он и правда видит нас насквозь? Тогда у нас большие проблемы, несовместимые с жизнью. Как поживает моя сестрица? Задал он прямой вопрос. Великий Хальдрас, начал я, богиня проводит свои дни в бесконечных битвах за влияние над множеством миров. А чем они там еще могли заниматься? Из того, что я понял про богов, они в постоянном поиске энергии, а значит, и битвы за миры никогда не прекращаются. Как же это на нее похоже, мечтательно заметил он. И все же, она нашла для меня немного времени. Хранитель сделал шаг вперед и, распавшись на миллиарды частичек льда, превратился в вихрь, который очень быстро добрался до уже опустевшего ледяного трона. Лже-владыка уселся рядом словно собачонка и бил челом о лед. Хальдрас собрался, обратно уже сидя на троне в развалочку. Он напер голову на кисти и внимательно посмотрел на мой отряд. Но, голос Хальдрас стал глубже и серьезней, вы ошибаетесь, если думаете, что все уже позади. Все вы живы благодаря одной крайне примечательной фразе, сказанной вашим командиром. Марана и правда не прощала ошибок, и я это прекрасно помню. Скрежет его зубов был отчетливо слышен. В пору нашей молодости, когда мы оба были хранителями этого мира, я оступился, сделал неверный выбор, убил не того, кого следовало, и теперь расплачиваться за это и буду вечно. Даже странно, что она прислала вас сюда, апа. Все-таки хранитель. Я довольно улыбнулся, хотя, казалось бы, чему тут радоваться. Он нас может шлепнуть в любой момент, но мне почему-то казалось, что он слабее тех, что сидели в нашем мире. Он и сам говорит, что сделал неверный выбор. Твою же мать, я нахмурился, а что, если он имеет в виду Марану? Может быть, он должен был убить ее и стать богом? Если это так, ты, он указал на Вильди, мне нравится твой необычный вид. Будешь драться с моими воинами первым. Хочу посмотреть, кого прислала моя ненаглядная сестрица. Да ну, Тамерлан нахмурился, так и знал, что этому гаду нельзя доверять. Что будем делать? Я сражусь, Вильди поднялся с колена. Можно подумать, что у нас есть другой выбор, проворчал Ярослав. Вильди, главное не выделывайся, все они для нас загадка. Я начал давать наставления перед поединком, задействую свои силы на максимум с первой же секунды. Вильди ничего не ответил. Он направился к лестнице, его мягкие лапы ступали по льду, так же бесшумно, как это делал и сам Хальдрас. Каждое движение было выверено, как у хищника, вышедшего на охоту. Он остановился напротив трона и вновь присел на колено. «Благодарю за оказанную честь», — спокойным голосом заговорил он, склонив голову. «Не сочтите за дерзость, но могу я выбрать противника, и когда это он таким манером научиться успел?» Проворчал я про себя. «Ишь ты, благодарю, не сочтите за дерзость». Хотелось верить, что он от нас манеры перенял, но, скорее всего, это правило этикета из его прошлой жизни. Впрочем, звериный мир не так уж сильно отличался от нашего. Из памяти Вильди я прекрасно знал, что он был повелителем средней руки, который управлявшим крупным городом и множеством вассалов на обширной территории. Если бы Пробой оказался рядом со столицей, то наш мир уже был бы порабощен. «Выбери», — разрешил Хальдрас, с интересом глядя на зверя. «Но помни, бой будет идти до самой смерти. Никакой пощады не будет». Все шестеро разноцветных воинов, словно сговорившись, бесшумно поднялись и встали у трона, по три с каждой стороны. «Черный», — с нажимом произнес Вильди, продолжая преклонять колено. «Мы с тобой не закончили». «Отлично». Хальдрас звонко хлопнул в ладони и хладнокровно добавил: «Начинайте». Вильди даже не успел подняться с колена, а черный воин уже прыгнул на него с занесенным над головой двуручным мечом. Прыжок оказался стремителен. Подобной прыти от ублюдка не ожидал никто, кроме хранителя. Предвидя атаку, Хельдрас успел активировать ледяной купол, переливающийся, как полярное сияние. Хотел бы я сказать, что очень вовремя, но нет, потому что черный вспыхнул, в буквальном смысле. Черное пламя охватило его тело, и зал содрогнулся. Давление чистой энергии давило на легкие, на кости, на само сознание. Лед вокруг начал трещать еще сильнее, а аристократы, которые подумали, что находятся в безопасности, начали заваливаться на пол. «Тамерлан!» — крикнул я по дару связи. «Вырубай свою энергию! Мы сейчас подохнем!» Ярослав сработал мгновенно, схватил Аруша и за несколько прыжков убрался туда, где всплески энергии были гораздо слабее. Лана последовала за ними, прикрывая отступление огненным копьем. Не знаю, как у него получилось. Вильди в последний момент успел выставить перед собой меч. Встретив атаку на одном колене, он напрягся и начал рычать. Два клинка встретились и заскрежетали так сильно, что некоторые начали морщиться от противного звука. Яркие раскаленные искры и ледяная крошка полетели в разные стороны, придав битве новых красок. Столкновение столь разных клинков оказалось настолько мощным, что лед под Вильди сначала треснул, а потом и вовсе взорвался, расколовшись на плиты, которые вздыбились вокруг него. Зверь ушел вглубь ледяного пола наполовину, а волна холода взметнулась вверх и разлетелась в стороны, сметая всю ледяную крошку на своем пути. «Черный невероятно силен», — я хмыкнул, глядя на развалившийся в руках Вильди меч. Стальной клинок с даром укрепления металла не смог выдержать и одного удара от такого монстра. Клинок буквально рассыпался на части, отставив от себя лишь рукоять. «Согласен», — Тамерлан смотрел на ледяного воина крайне внимательно, «но наш Вильди тоже не пальцем делан». С этими словами двуручный клинок черного треснул, а затем и вовсе превратился в ледяную крошку, оставив владельца с ледяной рукоятью в руках. «Отлично!» — воскликнул Хельдрас, не думал, что он устоит. Хранителю понравился первый выпад черного, но это было лишь начало. Черный вновь пошел в атаку, на этот раз он выхватил ледяной кортик и начал размахивать им направо и налево, стараясь зацепить противника. Вильди начал отступать и уворачиваться. «Что же ты делаешь?» – возмутился я, поняв, что Вильди решил проигнорировать мои наставления. «Не обижайся, Дмитрий», – спокойно произнес Тамерлан, «но я бы тоже не стал пользоваться твоим советом». Он посмотрел на меня с улыбкой, но в глазах читалась серьезность. «Мы слишком разные». Он развел руками, «в бою ты используешь фокусы, которые большинству из нас просто недоступны. Понимаешь? Поэтому придется вспоминать все, чему научился за долгую жизнь. Ни магии, ни фокусов, только рефлексы, инстинкты, техники и холодный расчет. Возможно, ты прав», — буркнул я, глядя на бой. «Возможно», — Тамерлан ухмыльнулся, «смотри, что будет дальше». Словно в подтверждение его слов, Вильди увернулся от стремительного укола кортиком. Рывком нырнул под правую руку черного и, оказавшись у него за спиной, полоснул по доспехам. Глубокие борозды в ту же секунду украсили спину противника. Ледяная крошка из раны разлетелась градом по всему куполу, врезавшись в переливающиеся стенки. Черный выгнулся, будто собирался заорать от боли, но не издал ни звука. Противник резко развернулся и дернулся в сторону зверя, пытаясь достать его ударом плеча по корпусу, но Вильди успел отскочить, грациозно, как кошка, а затем снова пошел в атаку. Достал его. Ярослав сжал кулаки. «Давай, прикончи этого ублюдка». Радоваться победе было рано. Черный вдруг скрючился, затрясся, и в следующее мгновение из его спины, груди и рук, навырвались черные ледяные шипы. Звук был такой, словно из револьвера выстрелили. Это они одновременно вонзились в ледяной купол и, кажется, в некоторых местах его проткнули. Один из них прошел в волоске от морды Вильди. Он дернулся в сторону, инстинктивно, и попал в следующую ловушку. Новый шип рванулся прямиком в грудь зверя. Не был бы Вильди повелителем, если не смог подобные атаки отбивать. В мире есть миллион и один способ подохнуть, и нужно уметь противостоять им всем. Зверь ударил лапой, не глядя, в идеальной синхронности с приближающейся смертью. Лапа встретила шип, разнесла его в дребезги, но осколки все же врезались в плечо. С легкостью пробив защиту, они вонзились в тело и застряли внутри. «Ра-а-а!» Вильди рыкнул, как настоящий леопард. «Черт, он его задел!» Тамерлан стиснул зубы. «Не вздумай сдохнуть от такого слабака!» — выкрикнул он, чтобы еще больше разозлить зверя. «Слабака?» — я хмыкнул. «Насчет опыта не знаю, но энергетический силуэт этого слабака был чуточку больше, чем у Вильди. Так что еще вопрос, кто из них слабак и чем все дело кончится. А еще я понял, что если бы сунулся сюда один или вместе с друзьями, то нас бы ждала гарантированная смерть. Впрочем, вполне возможно, что я бы так нагло себя не вел и попытался провести тихую операцию. Рев Вильди заставил ближайших аристократов отшатнуться, а колонны, которые поддерживали своды зала, затряслись. С потолка даже снег пошел. Вот оно, я почувствовал себя мышью на блюде у разъяренного хищника. Вильди использовал дар грозный рев, который оглушал ближайших врагов, подавлял их волю и вселяет животный страх. Из противников они превращаются в добычу. Да, да, восхитительно. Еще больше оживился Хальдрас. Тамерлан почувствовал ментальную атаку и начал рассматривать трясущиеся пальцы. Разноцветные воины впервые за все время начали переглядываться между собой, а владыка и маг затряслись от страха, попятившись назад. А вот Хальдрас, судя по всему, оказался в полном восторге от подобного дара. Кажется, ты говорил, что у Вильди нет фокусов. Теперь моя очередь пришла ухмылаться, а теперь смотри. Вильди зарычал не просто так, помимо активации дара, он использовал свой козырь. В золотом свечении я начал различать всполохи черной дымки. А вот и супероружие всех хищников из звериного мира пожаловало. Жажда крови, врожденный дар, что делал их самыми опасными тварями во всем мире. Его когти вспыхнули черной, густой дымкой, древний хищник пробудился. Вильди рванул вперед с такой силой, что лед под его лапами сначала пошел трещинами, а затем и вовсе раскрошился, полетев в разные стороны. Черный попытался сдвинуться с места, но его конечности не слушались. Попался гаденыш. Думаю, в ледяном куполе акустика еще лучше, так что теперь у него нет и шанса. Зверь подлетел к противнику и одним ударом снес ему руку, которая полетела на пол и разбилась как хрусталь в посудной лавке. Вторым ударом отсек ему часть бока, оставив пугающую пустоту. Третий удар оказался завершающим. Вильди снес ему башку, которая полетела прямиком в Хальдрас. Тут даже отстранился к спинке трона и поморщился, когда ледяная голова воина разбилась вдребезги о ледяную защиту. Ух, только и выдавил из себя Хальдрас, это было мощно. Прекрасный бой. Все, хрипло произнес Ярослав. Конец. Ярослав так болел за нашего леопарда, что умудрился охрипнуть. Черный так и остался стоять по центру купола, который начал развеиваться. «Поздравляю с победой!» Хальдрас улыбнулся и хлопнул в ладоши. Удивительно, но все повреждения, которые были нанесены залу во время поединка, да и не только, начали восстанавливаться, обретая прежний вид. Хотя, чему это я удивляюсь? Уверен, хранитель и не такое может. «Неплохо», — тихо признал Тамерлан. «Да», — кивнул я. И «Именно поэтому я говорил ему не тянуть. Жажду крови не так легко вызвать», — Вильди попытался парировать. «Так дернул бы себя за». Тамерлан остановился на полуслове и внимательно посмотрел в сторону хранителя, ожидая, что тот сейчас скажет. «Вы прошли мое испытание», — заключил Хальдрас. «Ты», — он указал на меня, — «за мной, мы поговорим в другом месте». «Я думал, мы все будем драться», — проворчал Тамерлан обиженным голосом. «Радуйся», — на полном серьезе ответил я. «Тебе только что подарили жизнь». «Я не шутил». Как минимум на 50% это была чистая правда. Другие 50 могли сыграть с великим охотником злую шутку. Спасибо Вильде и его жажде крови. Что в такой ситуации делал бы я, тоже непонятно. Да, у меня много уловок, но все они не так уж и сильны против подобных монстров. Пошли. Хальдрас поднялся с места и полетел к сводам тронного зала. Выбора у меня не оказалось, я оттолкнулся от пола и полетел вслед за ним. Не знаю, что он задумал, но оставлять отряд один на один с целой армией мне не очень хотелось, увы, но ничего не поделаешь. Теней, которыми я напичкал зал, пока никто не видит, пришлось развеять. Что-то мне подсказывало, что скоро связь с ними и без того пропадет, ведь мы летели к открытому окну, через которое он и прилетел. Вылетев из массивного резного окна, он устремился к горам. Я закатил глаза и, вздохнув, полетел вслед за ним. Внезапно, я ощутил невероятную легкость. В чем дело? Я чувствовал себя песчинкой, которую подхватили потоки ветла и теперь несли навстречу небо. Ответ нашелся очень быстро. Мои энергетические каналы стали в два раза шире. Выходит, что я стал в два раза сильнее в магическом плане. Мои заклинания, они стали гораздо мощнее, а энергия добиралась до ладони чуть ли не моментально. Офигеть, и при этом я все еще был великим архимагом. С одной стороны, мне удалось обойти систему, а с другой, где я буду брать энергию для магии? Расход энергии удвоился, и мне пришлось активировать все энергетические насосы. Более того, благодаря живительной водице, концентрат стал рассасывать намного быстрее. Воспользовавшись моментом, я вновь закинул в себя несколько пакетов с новым концентратом. «Вкусняшка, что это ты там пьешь?» – спросил меня Хальдрас, который появился рядом. Я даже не заметил, как у него в руках появился один из моих пакетов с концентратом. Открутил крышку и присосался к нему. «Вкусно!» – он улыбнулся. «Сделаешь мне 1000 таких?» Я выпучил глаза. «Да ты издеваешься? Где я тебе столько достану? Ты морда ледяная!» Я пощупал свой рюкзак, а его у меня больше не оказалось. Хранитель проник в изнанку, буквально срезал его с меня. «Козел, будем считать, что это плата за воду, которую ты украл?» Он посмотрел на меня с ухмылкой. «Угощайтесь», я улыбнулся. «Процесс производства подобных напитков сложен, я попытался выкрутиться, мне понадобится время». Быстро же он меня раскусил. Наблюдал за нами, или ему передали все в подробностях те ледяные девки. Сейчас это уже не имело никакого значения. Повезло, что он решил наказать меня таким способом. А ведь мог бы чего похуже придумать. «У тебя времени до начала зимы», — ответил он, — «так что советую поспешить». «Как будет угодно», — я кивнул и посмотрел вперед. Перечить хранителю или выделываться перед ним я не собирался. Не знаю, умеет ли он читать мысли. Похоже, что нет, а может, просто забавляется с нами, зная каждый шаг наперед. «Смотри», — сказал он, указав на белоснежную долину. Как только мы достигли горного пика, на котором оказалась вполне себе обставленная смотровая площадка, он подошел к перилам и, немного полюбовавшись видом, стал указывать на объекты, которые находились на ней. Чего там только не было: несколько горных хребтов, которые раскинулись по ней, словно древние, окаменелые динозавры, русло замерзших навсегда рек, хотя, возможно, они протекают, но теперь исключительно под льдом, где земля гораздо теплее. Там же находились какие-то поселения, которые были разбросаны по местности. Выдавали их ледяные стены, что возвышались над землей на десятки метров. «Все это мои владения», — похвастался он. «Впечатляет», — сказал я, но на самом деле так не думал. Мы сейчас находились в примерно 1000 метров над землей. Да у китайского императора земель гораздо больше, и их так просто с такой высоты не окинешь взглядом. А про нашу империю и говорить нечего. Когда-то нам принадлежал весь мир. Голос Хальдраса стал печальным, но, как я уже и сказал, один неверный шаг, и я потерял практически все. Сделав драматическую паузу, он продолжил: «Видишь горы, что простираются за долиной?» Он указал на темную горную цепь, которой не было ни конца, ни края. Она полностью скрыла за собой горизонт и угрожающе нависла над долиной, словно собиралась ее поглотить. «Вижу», — ответил я, — «мне они кажутся устрашающими». «Еще бы», — усмехнулся он, — «там живут великие Айсварны», — пояснил он, — «но мне от этого легче не стало. Когда-то Альсхейм был их домом, но мне удалось отбросить их подальше». «Я не очень понимаю, к чему вы ведете», — честно признался я. «Все очень просто, посланник», — он заглянул мне в глаза, — «я хочу, чтобы вы принесли мне тушу великого Айсварна». «И все?» — с недоверием спросил я. «Ты слишком наглый для такой малявки», — он усмехнулся. «Если останетесь в живых, займетесь тем, что поручила вам моя обожаемая сестренка. Будете гонять огненных демонов, пока не истребите их всех, а потом, делайте что захотите», — отмахнулся он от меня. «Договорились», — сказал я и протянул руку. Конечно же, жать ее мне никто не собирался. Хальдрас засмеялся и, превратившись в ледяную пыль, полетел с первым же потоком ветра куда подальше. Лучше бы он оттуда и не возвращался. А мне-то, что теперь делать? Обратно возвращаться? Так я, собственно, и поступил. В зале к моему появлению стало гораздо просторнее. Все трупы убрали, большинство отрядов воинов покинули свои позиции, а от аристократов и вовсе след простыл. Удивительно, но на троне вновь сидел владыка, а рядом стоял маг, раны шеи которого уже заросли. Увидев меня, он дернулся и опасливо перешел на другую сторону от трона. «Как прошли переговоры?» — спросил Тамерлан, увидев меня, спускающегося вниз. «Не уверен, что очень хорошо», — ответил я. «Сдается мне, что Хальдрас решил нас прикончить». «Прикончить?» — Вильди нахмурился. «Мы победили в схватке». «Нет», — я покачал головой, — «дело в другом. Теперь у нас новое задание. Мы должны принести ему тушу какого-то Айсварна, но я в душе не знаю, что это за зверь такой». «Айсварна?» — Ярослав задумался, а потом улыбнулся. «Так давай спросим, делов-то?» Аруш он обратился к парню. «Что ты знаешь про Айсварнов?» В зале наступила звенящая тишина. Копошащиеся до этого воины замерли, уставившись на нас. Владыка и маг последовали их примеру. «Ну, вот», — заключил я же говорил, что дело здесь нечисто. Глава 20. Аруш, который чуть не лишился жизни под давлением чистой энергии и едва-едва держался на ногах, вытаращился на Ярослава глаза так, будто увидел в них саму смерть. Губы его задрожали, и он, как и в прошлый раз, посмотрел на меня в поисках поддержки. Вот только в этот раз я и сам хотел знать ответ на заданный вопрос. «Почему он так странно смотрит?» — удивился Тамерлан, почесав лоб, а затем, хрипло откашлившись, набрал в легкие воздуха и крикнул в зал. «Кто такие Айсварны? Есть желающие нам это объяснить?» «В целом, неплохая задумка. Если парень так сильно испугался простого названия, значит знал, о ком шла речь. А значит, и остальные были в курсе, просто не хотели говорить или же что-то скрывали». Ответом была тишина, звенящая и очень подозрительная. Разве что лязг ледяных доспехов раздался с одного из флангов. Оставшиеся воины, не дожидаясь прямого приглашения, засуетились и поспешили к выходу, пока до них не дошла очередь. «Похоже, желающих нет», — ухмыльнулся Тамерлан, провожая взглядом последних беглецов. «А я-то надеялся, что мы стали чуточку ближе с этим ледяным народцем». Ярослав, как ни в чем не бывало, вновь повернулся к Арушу. «Парень, давай, ну хоть что-нибудь», — сказал он и, положив руку тому на плечо, и начал трясти, хоть маленький намек, жест, писк, танец, что угодно. «Нам сейчас любая информация пригодится. Дай-ка я попробую», — не выдержал я, отодвигая Ярослава в сторону. Ярослав крайне удачно вцепился в парня, так что моя ладонь на голове парня не вызвала никаких подозрений. «Давай, приятель, скажи мне, кто такие Айсварны?» «Не припомню, чтобы в мое сознание потекли настолько скудные мыслеобразы. У меня сложилось такое впечатление, что Дару пришлось буквально выцарапывать их из глубин памяти Аруша. Словно парень всеми силами старался забыть все, что связано с этими тварями. Это показалось мне весьма странным, потому что он их вживую никогда не видел. Единственное, что ему запомнилось, — тень, пронесшаяся высоко над головой в одну из особенно злых зим. В тот день вьюга была такой сильной, что ледяная крошка в буквальном смысле пыталась стачивать дома. Маленькие льдинки барабанили по ним, создавая непрерывный грохот, который сводил с ума. Оно и понятно, снег летел горизонтально, и только самый отчаянный идиот выйдет в такую погоду из дому. Надо ли говорить, что таким идиотом и оказался Аруш? Впрочем, в этом он был не виноват. Как говорится, на все воля Божья. В тот день юноша спешил домой с тренировки. Сегодня была хорошая ветреная погода, поэтому они отрабатывали перемещение в пространстве при помощи врожденного дара, способного расщеплять ледяной организм на миллионы ледяных осколков. Невероятная по своей сути магия, которая позволяла ледяным не только настигать свою добычу, но и помогать в самые трудные моменты битвы. Площадка, на которой они тренировались, находилась на другом конце города. Аруш уже преодолел большую часть пути, когда ветер усилился, словно по чьему-то щелчку. Вьюга моментально набрала свою полную силу, затруднив дальнейшие движения. Парень, как мог, сопротивлялся усилившемуся ветру, но у него выходило слабо. В этом беспорядочном вихре он вдруг почувствовал движение над собой, слишком быстрое и слишком большое, чтобы быть птицей или облаком. Да и откуда им здесь взяться, в такую-то погоду? Но, как известно, у страха глаза велики. Стоило ему двинуться дальше, как тень пролетела вновь, но на этот раз в обратном направлении. Он не понял, что это было, пока не услышал, как стражники обсуждали метель, которая унесла с собой около 20 горожан, и никто не знал, куда они делись. Тогда-то у него все в голове и сложилось. Со временем он услышал и о других случаях, которые, как выяснилось, происходили каждую зиму. А затем кто-то из знакомых назвал похитителей айсварнами, летающими чудовищами, которые служат богу ветра. Считалось, что они появляются только во время сильнейших метелей, когда небо глохнет от собственного воя, а улицы пустеют не из-за холода, а из-за страха. Каждый год, в одно и то же время, они прилетали за своей данью. Никто не знал, что именно им нужно, только то, что после их визита кто-то обязательно исчезал, без разбора. Старики, дети, женщины, мужчины, их просто не становилось. Люди уходили по делам, шли в гости к соседям, на работу или с нее, и не возвращались. Если так подумать, Жуткая судьба, которую никому не пожелаешь. Я не должен говорить, прохрипела Руш, пятясь назад, он сбросил мою руку с головы. Они запретили. Если я скажу, ветер заберет мою душу. Голос его дрожал от страха, словно он пережил момент встречи с тварью заново. Хотя чего там было бояться, уверен, что тварь его даже не заметила. Кто запретил? Я тут же зацепился за эти слова. Вопрос был скорее риторическим. Никто никому ничего не запрещал напрямую, просто ледяные не любили разговоры на подобные темы, вот и сторонились тех, кто их поднимал. Не добившись от парня ничего конкретного, я посмотрел в сторону трона. Владыка, как сидел, не шелохнувшись, так и остался неподвижен. Маска на лице, руки на подлокотниках, будто вырезан изо льда. А вот маг старательно прятался за троном, стараясь не отсвечивать. Собственно, он был единственным, кто сегодня с нами хоть как-то разговаривал, не считая настоящего Хальдроса. Владыка, или кто ты там, процедил я, не скрывая презрения, не хочешь рассказать нам, что за ублюдки у вас тут правят небом? Не хочу, буркнул он и демонстративно отвернулся, словно я был для него не больше, чем назойливая муха. Одна секунда, и я оказался у трона со жгучим желанием набить ему морду. Больше терпеть этого подлеца я не собирался. Хватит вежливости. Мои волшебные нити и тени моментально расползлись в разные стороны, готовые в любую секунду атаковать противников, осмелившихся на меня напасть. Схватив двойника за горло и поднял в воздух. К моему удивлению, тело оказалось очень легким, словно я держал оболочку, а не настоящего ледяного. Лже-владыка даже не шелохнулся. Это меня взбесило еще сильнее. «Послушай меня внимательно», – прошипел я прямо в лицо двойнику, активируя дар ментального касания. «Владыка Хальдрас приказал мне прикончить Айсварна. Его тушу я должен притащить сюда. Но если ты сейчас же не расскажешь мне все, что знаешь, я потащу с собой тебя в качестве приманки. Посмотрим, как долго ты продержишься на открытом пространстве среди подобных тварей». Я сжал его горло сильнее. Пошел хруст, легкий, но этого было достаточно, чтобы он прочувствовал всю серьезность моих обещаний. Ледяная стойкость сменилась первыми проблесками боли. «Оставь его!» – выкрикнул маг, срываясь с места и одновременно поднимая руку, останавливая уже собравшихся в атаку разноцветных ледяных воинов. «Я все тебе расскажу, только не убивай его!» Не знаю, что на меня нашло, но я едва не поплатился за свою выходку жизнью. В первые секунды после того, как я вцепился в горло двойнику, цветные воины бросились в мою сторону. Если бы не маг, стоявший поблизости и слышавший мои слова, то они, вероятнее всего, уже бы крошили меня впятером. Я отпустил горло двойника, и тот повалился обратно на трон, хрипя и выплевывая ледяную крошку. «Пусть целебной водички попьет, может, полегчает», – буркнул я, глядя на мага, который, судя по лицу, сильно испугался. «Дмитрий», – в голове раздался крайне недовольный голос Вильди, – «в следующий раз хотя бы предупреди, прежде чем устраивать собственные похороны». Я перевел взгляд на зверя, который замер в атакующей стойке с напитанными до дурения энергией когтистыми лапами. Тамерлан от него не отставал, ятаган блестел в руке, а сам он, по привычке, уже зашел сбоку, готовясь ударить из-под тишка. Даже сдержанная Лана успела вытащить огненное копье и теперь прицеливалась им прямо в трон. За секунду все могло обернуться настоящей бойней. Сглупил, пришлось признать, что я поступил крайне недальновидно, но это сработало, довольный собой ответил я. «Айсварны – это не миф и не детская сказка, которой пугают непослушных детей», – заговорил маг. Голос его стал ниже, спокойнее, но в нем чувствовалась тревога. «Айсварны, как ты уже понял, вполне реальны. Реальны, как твой владыка, который приказал прикончить одного из них», – уточнил я. «Они не просто реальны, они очень хитры. Они наблюдают и ждут, когда вьюга усилится, а потом начинают свою охоту». Он замолчал на пару секунд, будто прислушался к воздуху. «Именно поэтому здесь никто и не произносит их имя вслух, даже шепотом», — пояснил он, — «можно сказать, что это суеверие, которое приведет тебя прямиком в их пасть. Наблюдают, слышат, летают. Что дальше?» Я скрестил руки на груди. «Или сразу карают, как только услышат собственное имя. Ты можешь смеяться над нами, но были прецеденты», — маг лишь развел руками, — «у нас и правда мало информации. Они приходят вместе с самыми сильными вьюгами, и, если ты попал в их зону внимания, считай, что уже наполовину мертв». «Ладно», — недовольным голосом сказал я, Допустим, но неужели вы ни разу не пытались с ними разобраться? Мой спонтанный план сработал на все 200%. Я не только выудил информацию из головы двойника, но и заставил мага разговориться. Вот только в итоге у меня на руках оказалась каша из обрывков памяти двух ледяных и весьма расплывчатые описания мага. Твари, что обитают в горной цепи на горизонте, весьма умны, раз ни разу не попались. Цепь, кстати, выглядела так, будто ее выдавили из земли чьей-то божественной ладонью, прямой гребень скал, уходящий в небо. Еще неизвестно, сможем ли мы там вообще находиться. Увы, этих существ действительно никто не видел вживую. Вернее, все, кто видел, загадочным образом исчезали. И это неудивительно, с такой-то скоростью. Думаю, многие погибали сразу, а если кому-то и удавалось выбраться из цепких лап смерти, то их все равно переставали искать. Мне же достались лишь образы крылатых теней, длинные, с изогнутыми формами, летящие над городом так низко, что их было видно на земле. И опять же, айсварны появлялись с приходом зимы. Почему именно тогда, никто не знал. У меня тоже никаких мыслей по этому поводу не оказалось. Если бы они были пернатыми, у которых по весне начинался период размножения, я бы понял. Но, что-то мне подсказывало, что это были необычные хищники или какие-то твари, которые были вынуждены выживать в суровых условиях. Совершенно случайно я зацепился за мыслеобразы с обезумевшим от горя ледяным, который потерял в одну из самых суровых вьюг всю свою семью. Молодая жена и грудной ребенок буквально исчезли у него перед глазами. А когда его привели к лжевладыке, тот лишь повторял, что это был страж Барея и что существо, которое забрало его семью, было похоже на статую в центре города. Собственно, после этого мужика отправили в больничку, подальше от любителей собирать сплетни. Я же задумался над его словами, потому что в них был смысл. Мыслеобразы с тенями и правда были похожи на статую Мараны. Мы много раз пытались добраться до Айсканарских гор, маг выдернул меня из размышлений, но ни один из отрядов так до них и не добрался. Может, и добрался, проворчал лжевладыка, просто обратно не вернулись. Может, и так, но я склоняюсь к тому, что их перебили кромы, которые обитают в долине, возразил маг. Что же вы не отправите туда своих воинов? Решил уточнить я, указывая на разноцветных товарищей. Ха-ха-ха, засмеялся двойник, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Эти воины и есть кромы, которые пришли к нам из долины в поисках убежища. Там таких сотни, если не тысячи. Если они захотят, то снесут наш город в считанные дни, и только стараниями владыки Хельдраса мы все еще живы. И что же это за старания такие? Спросил я с некоторым скептицизмом. Я прекрасно знал, что хранители не могут вмешиваться в мирские события напрямую. Даже концерт, который Хельдрас сегодня устроил, состоялся исключительно потому, что все его участники были согласны принять участие добровольно. Мы расплачиваемся с ними подношениями, маг развел руками. Как это не прискорбно признавать, но мы сильно отстаем в развитии. Нас не так уж и много, пожаловался он, а чтобы вырастить сильного воина, нужно время и вода из священного источника. А вот и информация про источник подъехала. Все оказалось крайне интересно и в то же время запутано. Священный источник был не потому, что вырывался откуда-то там из-под земли. Нет, сама по себе водица ничем не примечательна, если не считать целебного эффекта, который она оказывала. Но фишка тут была совсем в другом, в той белой жидкости, что делала ее мутноватой. И как я сразу не заметил, концентрат из снежных демонов был грязно-белого цвета. По факту, обеденный зал, в котором мы находились, был полностью высечен из концентрата, добытого из их тел. Но и это оказалось не самым главным. Мутная водичка, которой нас угостили, оказалась субстанцией другого порядка. По-простому, это настойка разных видов концентрата, которые сливали долгие века в одну и ту же емкость. А цвет ее стал таким, потому что в последние десятки лет концентрат от снежных демонов стал доминировать. Я сразу же вспомнил про опыт с недоступным мне по уровню концентратом, который вмиг разорвал мои энергетические каналы. Получается, что я эволюционировал похожим способом. Лед и целебные свойства воды помогли мне выжить, когда каналы начали разрываться. Лед сковывал мой организм, защищая тем самым от разрушения, а вода залечивала все, до чего смогла достать. Я нахмурился. Это что же получается? Пытаясь растопить свой организм, чтобы не сдохнуть от холода, я пытался себя тем самым убить. Выходит, что так, потому что, если бы я был ледяным, таких серьезных проблем у меня бы не возникло. Что же касалось самих Кромов, то здесь все оказалось однозначно. Еще одна сказка, о которой всегда помнил Руш, оказалась явью. Когда-то они и правда нападали на Альсхейм. Невероятно сильные и крайне жестокие войны, на некоторых барельефах во дворце даже имелись сцены битв, в которых, естественно, побеждали ледяные. Но судя по тому, что знал двойник, все это было ложью, и мой радар был этому свидетелем. Ну не могли они убиваться пачками столь свирепых и, что еще важнее, умелых воинов. Разве что в самых первых битвах, когда силы могли быть равными. А вот насчет цветов, в которые они были окрашены, то здесь все оказалось еще интереснее. Они еще и умными оказались, потому что это на самом деле были боевые метки, которые в пылу битвы позволяли не зарубить своих коллег, а это дорогого стоит. Теперь я увидел смысл в подобных красках. Когда все пространство окутано непроглядной метелью, когда враг и союзник сливаются в единую ледяную массу, различить хотя бы цвет – это уже преимущество. Особенно здесь, где каждый будто выточен из одного и того же куска льда. В этих условиях один неверный удар мог стоить жизни не только врагу, но и другу. Чем больше я узнавал про этот мир, тем больше мне казалось, что настоящих владыках Альдрас – скользкий тип. А что насчет храма огня? Я решил повернуть разговор в нужное русло, пока мы скачем по горам, выполняя волю владыки Хальдраса. Огненные демоны могут добраться до храма, и тогда мало не покажется никому. Я постарался нагнать жути, бог огня вернется в этот мир и погубит все, чем вы так сильно дорожите. Лже-владыка и маг переглянулись. Увы, маг развел руками, нам ничего не известно о его местоположении. Может, его уже давно не существует, дополнил ответ двойник. Допустим, мне ничего не оставалось делать, как согласиться. И правда, увы. Потому что двойник понятия не имел, где находится храм. Он о нем вообще никогда не слышал, ни по легендам, ни по слухам. А огненных демонов, как и все остальные, увидел только вчера, и то не нас, а лишь огненные всполохи, сопровождавшиеся взрывами такой силы, что даже земля под ногами дрожала. Ему просто повезло выбраться оттуда живым. Повезло, если это вообще можно назвать удачей. Надо бы еще мага проверить, для полноты картины, но что-то мне подсказывало, что он к себе прикоснуться не даст. Как только я оказался с другой стороны трона, он переместился от меня подальше. Вы узнали, что хотели? Задал вопрос владыка. Асгрим, проводи охотников на Эльсварнов к выходу. Им пора в путь. Он посмотрел на меня с вызовом. Скоро зима, и вас следует поспешить. Конечно, если хотите успеть вернуться, путь не близкий. Вот же сволочь. Я сжал кулаки. Может, зря я не закончил начатое. Впрочем, как бы я сейчас не злился, он прав. К тому же делать нам в Альсхейме больше было нечего. А может, предоставите нам пару птичек, что охраняют пики дворца? Я закинул удочку. Исключено. Асгрим наотрез отказался. Во-первых, они защищают нас от набегов других тварей. А во-вторых, там, куда вы отправляетесь, их лопают на завтрак, обед и ужин. Ясно. Я нахмурился и, развернувшись, направился к выходу из тронного зала. Уходим. Приказал я, кажется, нас ждет крайне неприятный поход. Глава 21. Выпроваживать нас из дворца вызвались все те же морды. К магу присоединился Леев, Ралгар, командир Южных Врат, и Илидар, заведующий стражей дворца. Последний на всякий случай прихватил с собой пятерку разноцветных кромов и пару десятков обычных воинов с двуручниками. «Куда вы направитесь дальше? Стоило нам покинуть тронный зал?» – спросил маг, пронзительно глядя на меня. «А какая разница?» Я пожал плечами и усмехнулся. «Мы же всего лишь посланники. Свое дело сделали, дальше не по чину вмешиваться. Да, по легенде Марана послала нас в помощь ледяному народу, но хранитель решил иначе, так что с огненными демонами придется повременить. Другой вопрос, стоит ли нападать им напоследок?» Я ответил магу таким же глубоким взглядом, раздумывая над этим. «Думаю, с огненными демонами мы повременим», произнес маг. «Как вам известно, скоро наступит зима, а значит, они должны ослабнуть. Тогда-то мы и нанесем основной удар. Думаете, стоит?» Мне стало любопытно. «А как же кромы и айсварны? Не бойтесь, что они разнесут Альсхейм на ледяные осколки, пока вы разбираетесь с демонами. Не стоит беспокоиться», — Асгрим усмехнулся. «Владыка Хальдар соберегал нас множество столетий, он не позволит уничтожить Альсхейм. Ну-ну, сказал бы я ему, что все хранители одинаковые и думают только о собственной выгоде, да боюсь, он разорется на весь дворец, как потерпевший. Впрочем, я так и не понял его истинный замысел. Раз вы так говорите, я сделал паузу, значит, так и будет. Верно, согласился он. Когда мы вышли из дворца, уже начались сумерки. Небо налилось свинцовой тяжестью, а тучи висели над горами, ограничив видимость еще больше. Ветер усилился и, несмотря на работающий дар защиты от холода, я поежился. Мой организм сопротивлялся столь омерзительной погоде, как мог. Если бы мне предложили остаться здесь хотя бы на пару месяцев, я бы сошел с ума. Это место высасывало надежду, медленно и неумолимо. А им, похоже, все равно, стоят, улыбаются. Впрочем, может, они радуются тому, что наконец-то избавились от нас, кто их знает. Позвольте дать вам напоследок совет, со мной поравнялся Илидар, не передвигайтесь днем, если вас заметят местные хищники или те же кромы. Он сделал паузу и нахмурился. Они не просто нападут, они разорвут вас на части, без предупреждения, без звука. Некоторые твари чуют движение за версту, а те, что живут в ледяной долине, охотятся по вибрациям. Один неосторожный шаг по хрупкому насту, и вы уже обречены. Сначала я хотел отмахнуться от него, но теперь задумался. Если даже они боялись передвигаться при свете дня, значит, ситуация в долине и правда скверная. Как же нам тогда ее пересечь? Спросил я, нахмурившись. Как я уже сказал, ночью, только ночью, без света, без разговоров, без шума. Лучше всего разделиться и развеяться с первыми порывами ветра, которые дуют в нужном направлении. И не стойте на открытом пространстве дольше пары секунд. Слушайте лед, если он поет или звенит, немедленно уходите. А если он трещит, уточнил я, бегите, хрипло усмехнулся Илидар, хотя вряд ли успеете. Спасибо за советы, я честно его поблагодарил, надеюсь, все, что вы описали, с нами не случится. Не надейтесь, тут уже и все остальные начали улыбаться, предвкушая момент, как нам все откусят там задницы. Весело им, понимаешь ли, взлетаем. Развернувшись, скомандовал я по дару связи. Цель, свинцовые тучи над городом, никто не должен знать, куда мы отправились дальше. А на самом деле, поинтересовался Тамерлан. А на самом деле мы возвращаемся к нашей стоянке, ответил я, надеюсь, у всех есть карты на всякий случай. А что, если в облаках прячутся айсварны? Спросил Ярослав. Тогда тебе конец, спокойным голосом ответил Вильди. Насколько я понял, все атаки происходили в сильные вьюги, так что у нас нет причин волноваться, задумавшись, ответил я. Все бывает в первый раз, философски фыркнул Вильди. Аруша, понятное дело, мы забрали с собой, хоть он и пытался сопротивляться. Он то думал, что прямо сейчас помашет нам ручкой и пойдет домой. Но по дороге к облакам я напомнил ему про казнь, с которой все и началось. Ралгар попытался прокричать что-то нам вслед, но его не было слышно. Судя по руке, которая указывала в сторону Айсканарских гор, он подумал, что мы потерялись. Ага, разбежался, мы туда без подготовки не полетим, нафиг надо. В ответ я махнул ему рукой и, развернувшись, еще больше ускорился. Улыбка сама вылезла на лицо. Я и до этого летал не хуже пернатых, а теперь стал летать еще лучше. 10 километров, что отделяли нас от стоянки с броневиками и остальной техникой, мы преодолели быстро. Переговоры с владыкой вымотали нас не только физически, но и морально. Когда мы приземлились, нас встретил неожиданный, но весьма приятный сюрприз. Солдаты, которых мы брали с собой, уже успели построить полноценный лагерь под землей. Выкопанное в земле укрытие было просторным и, главное, теплым. Мы отключили дары защиты от холода и начали согреваться, рассматривая все, что здесь понастроили. Сверху укрытие было похоже на один большой сугроб. Никто бы и не догадался, что под ним находятся не только наши солдаты, но и вся техника. Мы не знали, когда вы вернетесь, вот и решили здесь закрепиться, сообщил один из командиров. Весьма удачное решение, я похвалил его, сегодня вы заночуете здесь. Тепло в укрытии было благодаря малому энергетическому куполу, который добыл из моих запасов Вильди. Он действовал по тому же принципу, что и магия Тамерлана. Плотная энергетическая едва видимая пленка блокировала любые поползновения погоды извне, а также старалась ничего не выпускать изнутри. И единственный, кому подобный барьер оказался смерти подобен, был Руш, который уже покрылся первыми капельками воды. «Пойдем», — сказал я и повел его к ближайшей стене, где кончался барьер. Пара минут, и он получил себе прекрасные апартаменты с ледяными стенами и мебелью. Парень выглядел крайне поникшим. Он уже понял, что обратной дороги у него нет и что для нас он тоже обуза. С одной стороны, так оно и было. Что мне с ним делать, я понятия не имел. А с другой стороны, мы в ответе за тех, кого приручили. Не сказал бы, что я его приручил, но послужить он нам еще мог, хотя бы подопытным ледяным кроликом. «Пей», — приказал я, поставив на ледяной стол ковш с обычной талой водой, «тебе станет легче». Парень отказываться от такого подарка не стал, потому что, как я понял, это и была их основная еда. Они не ели мясо, они грызли лед, пили кровь твари или же воду, которую собирали из разных источников. Это была одна из причин, по которой они наведывались каждую зиму к ледяным демонам. Собственно, этой же кровью они откупались от кромов. Как только он напился воды, я поставил на стол флакончик с водой из священного источника и приказал ему его выпить. У парня от подобного подгона чуть ледяные уши не зашевелились. Он мигом ухватил флакончик и выпил его залпом. Я же стал наблюдать все метаморфозы через радар. Он и правда подрос, думаю, на сантиметр или два в разные стороны. Энергетический силуэт стал уже не розовым, а больше красным. Он опять стал сильнее, причем существенно. Другой вопрос, что это нам дает? Чтобы распрощаться с жизнью, мне хватило одного небольшого глотка. Хотелось ли мне попробовать еще? Пока не очень. Организм давно вылечился, но мне все еще было не по себе. Думаю, надо немного повременить с новой дозой. Когда я вернулся в столовую, все уже уплетали ужин за обе щеки. Горячее картофельное пюре с жареными кротовыми отбивными, которые продолжали готовиться, создавая в помещении просто умопомрачительные ароматы. Я заметил, как у всего отряда поднялось настроение, теперь пора его и мне поднять. Когда основные тарелки опустили, и только редкий скрип вилок по алюминиевым мисками нарушал тишину, мы перешли к мозговому штурму. «Надо было их валить», — первым высказался Тамерлан. Он откинулся на каменном стуле, уставившись в потолок. «Пока была возможность, все равно они на нас нападут, это вопрос времени». «Нет, мы бы с ними не справились», — тут же возразил Вильди, ковыряясь когтем в зубах. «Слишком много секретов, слишком много странных воинов. Этот Хельдрас еще не раскрыл и половины своих возможностей. И что ты предлагаешь?» Тамерлан скривился. «Лететь хрен знает куда и добывать эту тушу, и что дальше? Какой от этого всего толк? Во-первых, Хельдрас нападать на нас не будет, я взял слово. Ты же хотел встретиться с Хранителем?» Тамерлан уставился на меня с вопросительным взглядом. «Не удивляйся», я ухмыльнулся, «они ничем не отличаются от обычных жителей. Он мог принять любую форму, хоть дракона, хоть ледяного. А почему он не будет на нас нападать?» спросил Вильди, согласный с выводом Тамерлана. «Ты ведь сам поставил нас под удар.